Сакра Мария. Недалеко от австралийских ворот в южной части города есть уединенная, малопосещаемая улица, в которой только изредка встречаются отдельные сады да убогие домишки, нанятые исключительно бедным людям. Это улица Гангренадо. Название ее произошло от того, что тут сжигались на костре несчастные жертвы инквизиции по подозрению в ереси. Высокая темно-красная стена, занимающая большую часть улицы, отделяет францисканский монастырь Сакра-Мария от мира. Когда во время изгнания королевы Изабеллы монастырь Санта-Мадре был разрушен, тайный совет трех, так долго владычествовавший там, перешел францисканский монастырь Сакра-Мария. Таким образом, исчезли только стены, а учреждения и власть испанской инквизиции остались в прежней силе. Идея и таинственная власть изменили только место и представителей. Позади монастыря, в который в день праздника масок вошел граф Кортецело, в верхней части аббатства была круглая комната, окнами выходившая в обширный монастырский сад. Скромный вид ее ясно показывал желание порисоваться бедностью и простотой жизни. Кроме длинного черного стола, здесь было три старых неуклюжих стула и шкаф с несколькими полками. В промежутке между двумя окнами, закрытыми грубыми темными занавесями, висел старый портрет святого Франциска в черной раме. На столе были большие чернильницы и песочница, черное распятие, череп, железный подсвечник в четыре свечи, молитвенник и колокольчик. Три монаха в темно-коричневых одеждах, подвязанных волосяными поясами, в сандалиях и круглых капюшонах на голове, сидели у стола. Место посередине занимал знакомый уже нам патер Доминго, седой патриарх церкви, как его называл граф Кортецело. Его одежда ничем не отличалась от одежды остальных монахов. По правую его руку сидел молодой патер с умным хитрым лицом и далеко не монашеским блеском глаз. Это патер Амброзио. По левую руку помещался монах средних лет с необыкновенно худым остроконечным лицом, каждая черта которого выказывала мрачного ревнителя веры. Это патер Бонифацио. Перед Доминго лежала толстая тетрадь, которую он читал. Несмотря на свои лета и слабый свет четырех свеч, он не употреблял очков. Его деятельность доказывала замечательное здоровье и силу. Целые ночи он проводил за работой. Кроме того, участвовал в советах и делал обычные посещения, как в прежнем павшем монастыре. «Сегодня вечером к нам будет Дон Карлос, высокие братья», — сказал патер Доминго, — «чтобы принять наши пожертвования на военные издержки. Он согласился на все условия. Вот за подписью его имени обязательство восстановить все прежние монастыри и увеличить церковное имущество на сумму, которую мы в настоящую минуту назначим. К тому же еще прибавлено обещание восстановить инквизицию как государственное учреждение». А связано ли с этим, достопочтенный брат, обязательство обращаться к нам за решением всех важных вопросов? — спросил патер Бонифацио. — Это было бы чрезвычайно важно, — отвечал патер Амброзио. — Вот послушайте, что говорится в главной части договора, — отвечал великий инквизитор патер Доминго. — Принц Карлос Бурбонский торжественно принимает и санкционирует своим именем обязательство во всех государственных делах, касающихся церкви, обращаться прежде объявления своей воли к совету великого инквизитора. Здесь оставлен пробел, — прибавил Доминго, — которым нам остается воспользоваться. — А как насчет нашего пожертвования? — спросил патер Бонифацио. — Я заранее назначил 1,000,000, — объявил патер Доминго. — Дать большую сумму было бы, мне кажется, рискованно. Дон Карлос имеет ведь еще побочные источники, так что этого ему будет достаточно. — Совершенно, почтенный брат, совершенно! — вскричал худощавый Бонифацио. — Сумма довольно велика для возможной потери. — Что скажет на это наш высокий брат Амброзио? — Я согласен с решением благочестивых братьев. В таком случае сегодня ночью принц получит 1,000,000 от брата казначея, — сказал патер Доминго. — А что слышно от брата Иларио, духовника принцессы Бланки Марии Медина? — прибавил он, обращаясь к патеру Бонифацию. — Вы упоминали о каком-то донесении. — Важное донесение, брат. Иларио явился вчера ко мне сильно взволнованный. Бланка Мария призналась ему недавно, что вместо желаемой любви к супругу чувствует к нему антипатию, отвращение. Из других же верных источников он слышал, что она задумала тайно избавиться от него и, кажется, хочет привести в исполнение свои тайные планы здесь, в Мадриде. — Если ей это удастся, так и она наша! — тихо и с ударением сказал Доминго. — Пусть патер Иларио ловко и осторожно наблюдает за принцессой, не выпуская ее из виду. По совершении факта он должен заявить ей, что знает о преступлении, так как ему невозможно предупредить его. — Я уже отдал ему это приказание. С ледяной улыбкой самодовольствия отвечал инквизитор Бонифацио. — Больше даже я посоветовал узнать, откуда происходит такое внезапное признание Бланки Марии Медина. И патер Иларио назвал моему высокому брату дона Мануэля Павия де Альбукерка, — сказал Амброзио. — Это ошибка, мой высокий брат. Патер Иларио подозревает план тайного брака между Альфонсом Бурбонским и принцессой Медина. Известие поразило великого инквизитора и патера Амброзио. — По совершении ее планов, — решил Доминго, — она или поступит в монастырь Святое Сердце, или, если это может быть выгодным, вступит в брак с доном Альфонсом. В эту минуту в соседней комнате, где сидели всегда дежурные братья, раздался звонок. — Не Карлос ли Бурбонский? — сказал, улыбаясь худощавый Бонифацио. — За деньгами ведь аккуратно являются. Через минуту вошел монах и низко поклонился трем патерам. — Кто там? — спросил великий инквизитор. — Патер Антонио просит позволения войти, — почтительно отвечал монах. — Пусть войдет. Брат ушел. — Так он в самом деле явился сюда, — сказал инквизитор Бонифацио с ненавистью на лице. Не слишком ли большого доверия удостаивает мой почтеннейший брат, молодого патера Антонио? Мне кажется, сердце Антонио столько же принадлежит миру, сколько не принадлежит нам. Он слишком много умствует, слишком ревностно допытывается. Этот патер, мне кажется, ведет совершенно самостоятельную, отдельную от нас жизнь. Разговор был прерван появлением патера Антонио. Дверь в темный коридор перед круглой комнатой отворилась, и на пороге показалась фигура молодого монаха, которого мы видели в обществе Мануэля. Дверь затворилась за ним. Он поклонился и спокойно, с достоинством, подошел к черному столу. Благородно очерченное лицо не выдавало ни одной его мысли, и вообще вся фигура выказывала громадное самообладание. «Я пришел, многоуважаемые отцы, согласно вашему приказанию, донести вам о результатах миссии, которые вы мне поручили», — мягко сказал он. «Приветствуем тебя, патер Антонио», — отвечал великий инквизитор. «Ты целый год провел на месте своего назначения, а за год можно много сделать, особенно тебе, так богато одаренному природой». «Главное, надо знать, исполнил ли ты данное тебе поручение, составлявшее твою обязанность, патер Антонио», — дополнил инквизитор Бонифацио, пронизывая его взглядом. Молодой патер поднял на него свои большие выразительные глаза. «Что угодно уважаемому отцу понимать под словом поручение?» — спросил он. «Тебе приказано было, — отвечал Бонифацио, — наблюдать за всем происходящим в замке Кортецело. Мы хотим знать тайны, которые скрывает мрачный дворец, цель путешествий графа и его знакомства». «Цель эта?» — простодушно, по-видимому, отвечал Антонио. «Осталась мне неизвестной, так как я не мог разузнать его образа мыслей. Я знаю только две вещи: что огромные богатства графа, источник которых также составляет для меня тайну, хранятся не во дворце Кортецело, а где-нибудь в другом месте, а затем таинственную болезнь графини Инесс». «Графиня — единственное дитя Кортецело», — заметил великий инквизитор. «Мы поручили тебе всеми средствами приобрести над ней влияние. Удалось тебе это?» Сердце молодой девушки — святилище, достойные отцы. Я старался заслужить доверие графини и сделаться ее другом и советником. «Графиня Инесс помолвлена. Ты это знаешь?» «Да, с Карлосом Бурбонским». «Любит ли она его?» Трудно читать в сердце девушки. Графиня покорится воле отца и выйдет за принца. «Если она его не любит, тебе тем легче будет привлечь к себе ее сердце», — сказал Бонифацио. «Ты должен поставить себе задачу и добиться влияния над ней. Тогда впоследствии она будет в твоей власти». — Мы выбрали тебя, Дон Антонио, для этого дела, — сказал великий инквизитор, — потому что ты молод, а молодость всегда скорее сближается с молодостью. Называя сердце девушки святилищем, ты, мне кажется, ошибочно употребляешь это слово. Ты должен стараться раскрыть сердце графини, проникнуть в самые сокровенные его изгибы и не останавливаться ни перед какими средствами, чтобы овладеть им. Когда она полюбит тебя, тогда станет и доверять, а это необходимо. — Ей полюбить меня, почтенный отец? — спросил Антонио с оттенком грусти в голосе. — Если б можно было приказать человеческому сердцу, много горя было бы устранено на земле. Любовь является, как и мысль, подобно солнечному лучу, вызывающему из недр земли прекрасные цветы. Она приходит раньше, чем мы успеваем подумать о ней, но не позволяет принуждать себя. Сколько тысяч людей проходит мимо нас в жизни, мы видим их, сближаемся с ними, однако ж не любим. Но вот вдруг встречается существо в этой толпе, и в душе у нас что-то дрогнет точно от внезапного воспоминания, от какого-то блаженства. То, чего мы не испытывали при встрече с другими, делается ясным для нас теперь, и в ту же минуту мы начинаем чувствовать любовь. Это чувство, которое заставляет гореть нашу грудь в самой глубине ее, заставляет нас ликовать при каждой встрече, вздыхать при каждой разлуке, Это чувство, при котором каждое ласковое слово приносит с собой надежду, каждый малейший знак равнодушия и отчаяния. Патер Антонио говорил самозабвением и экстазом. Бонифацио зорко следил за ним. — Ты прекрасно нарисовал нам проявление любви, — сказал великий инквизитор. — Любви мирской, которую, как и мы, учился побеждать и для которой мы недоступны. Зная ее так хорошо, патер Антонио, ты тем легче можешь пробудить ее и в графине Инес. Она должна любить и сделаться твоей союзницей. Ты же должен искусно, со строгим расчетом руководить ею. Тебе предстоит высшее назначение. Таким путем ты приобретешь власть в замке Кортецела, а после этого получишь и возможность наблюдать, кого принимают у себя граф Эстебан, и подслушивать его разговоры. Воспользуйся болезнью графини и необходимостью следить за ней. Ты после представишь нам отчет о том, что узнаешь. Ступай и исполни наше приказание. Патер Антонио вышел с поклоном. Или он пропал для нас? И все его слова и его покорность — одна хитрость, — сказал инквизитор Бонифацио. Или он любит графиню Инес Кортецела преступной любовью? Мы еще, может быть, сумеем употребить его в свою пользу, и тогда он поймет, что должен делать, — отвечал великий инквизитор. — По-моему, — заметил Амброзио, — этот Антонио просто молодой мечтатель, гуляющий с графиней по парку, собирающий цветы и заглядывающийся ночью на звезды. Такие люди бесполезны как для света, так и для церкви. В эту минуту в соседней комнате снова раздался сильный звонок, и дежурный брат доложил о принце и генерале Веласко. Прежде нежели великий инквизитор успел ответить, Дон Карлос нетерпеливо вошел в комнату, за ним следовал офицер, еще моложе его, на обоих были темные плащи и кавалерийские костюмы. «Простите, почтенные отцы, что мы входим, не дожидаясь позволения, — сказал Дон Карлос. Но мы спешим. У нас всегда предпочитают спокойствие и обдуманность, Дон Карлос Бурбонский, — отвечал Доминго, не будучи в состоянии скрыть свое неудовольствие. Но, тем не менее, приветствуем вас и вашего генерала. Вам известно о вчерашнем покушении, почтенный брат? — сказал он по уходе дежурного монаха. При этом на улице Сан-Маркос арестовали одного человека. — Мы слышали это, принц, — отвечал патер Доминго, поднявшись вместе с обоими другими патерами при входе Дона Карлоса. — Но арестованный — не настоящий виновник, — продолжал последний. — Это малый, вступивший в мою службу, и арест его крайне неприятен для меня, так как он знает вещи, которые при известных обстоятельствах может выдать. — Как его зовут? — Это бывший капрал Изидор Тристани. Его надо освободить во что бы то ни стало из такого опасного положения. И прошу вашего совета и содействия, почтеннейшие отцы. — Подозрение, павшее на него, тяжело, — заметил, пожимая плечами Амброзио. — Но он не из числа настоящих виновных, которые ему хорошо известны. Кроме того, мне надо послать его к моим войскам. Помните молодого человека, так внезапно явившегося в нашем собрании, почтенный отец? — обратился Дон Карлос к великому инквизитору. — Это он и есть. — Что можно, мы сделаем? — в угоду вам, принц, — отвечал Доминго. — Теперь перехожу к не менее важному делу. Дон Веласко, которого вы видите здесь, мой генерал, а потому может слышать вас, — продолжал Дон Карлос. — Что вы решили касательно обещанной вами суммы на военные издержки? — Казначей будет предупрежден и выдаст вам 1 000 000 наличными деньгами, принц. В эту минуту в коридоре вдруг послышался шум.